Тегеране представителю советской военной администрации явился человек в поношенной, но тщательно выстиранной одежде. На вид ему можно было дать все 50, но, как выяснилось из беседы, человеку было всего около 30 лет. Он назвался Наврузом Пиржановым, выходцем из аула Абат, расположенного в советской Каракалпакии. Не скрывал, что бежал из Советского Союза. Просьба Навруза Пиржанова состояла в том, чтобы ему разрешили воевать с фашистами. Советский полковник внимательно выслушал посетителя. Он напомнил Наврузу Пиржанову, что тот считается преступником, и если вернется, будет судим по всей строгости советских законов. «Я знаю», — сказал Навруз. Он помассировал усталое лицо длинными костлявыми пальцами и добавил тихо: «Позвольте мне умереть за Родину. Этим я искуплю свою вину. Я вам все расскажу. Я не уполномочен вести следствие ни по вашему, ни по какому другому делу», — мягко объяснил офицер. Он видел, что человек, сидевший перед ним, очевидно, немало настрадался, что его гложет тоска по родине, гнетет чувство вины перед ней, общее для многих перебежчиков и отщепенцев. Рано или поздно они приходят к раскаянию. Но здесь полковник понял, это было еще и что-то глубоко личное. Оно-то и мучило человека с печальными глазами. Требовало высказаться. «Обратитесь в посольство», — посоветовал полковник. Навруз Пиржанов кивнул седой головой. «Я бы сразу пошел туда. Но я подумал, может быть, вы отправите меня на фронт». Он поднял темные глаза, в которых была мольба. «Мне же ничего больше не надо. Только винтовку. Чтобы я мог, прежде чем погибнуть, убить хотя бы нескольких врагов». Полковник встал, осторожно положил руку на плечо Навруза. Человек вздрогнул от этого прикосновения. «Умереть за Родину — честь», — строго сказал полковник. «Этого достоин тот, кто верен своему народу». Навруз сник. «Вы правы», — произнес он убито. Поднялся, пошел к порогу, но в последний момент остановился, вернулся, вытащил дрожащей рукой из-за пазухи толстую потрепанную тетрадь и торопливым движением положил ее на стол. «Вот, прочитайте», — сказал он, не дав полковнику возразить. «Здесь все написано. Я хочу, чтобы об этом узнали там». Навруз показал глазами на север. Он не решился произнести ни «дома», ни «на родине». Вновь опережая полковника, он попросил: «Вы только прочитайте». Полковник полистал тетрадь, убористо исписанную арабскими буквами. Попытался разобрать текст, но не смог. Потом вызвал адъютанта. «Пригласите и майора Дауленова из прокуратуры». Вошел Дауленов. Он расправил перед начальством плечи, но смуглое лицо его было усталым, под глазами лежали темные круги. «Вот, ознакомьтесь». Полковник протянул ему тетрадь. «Написано, очевидно, на вашем родном языке». «Писал ваш земляк», — он с трудом прочитал на обложке имя, «Навруз Пиржанов».